بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Это писание ниспослано Аллахом, могущественным, знающим. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и на определенный срок. Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Скажи, что вы думаете о тех, кого вы призываете вместо Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они совладельцы небес? Принесите мне Писание, предшествовавшее этому, или хоть какой след знания, если вы говорите правду. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения, и которые не ведают об их зове? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Когда им читаются наши ясные аяты, то те, которые не уверовали в истину, когда она явилась к ним, говорят: «Это очевидное колдовство». أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Или же они говорят: «Он измыслил его». Скажи: «Если я измыслил его, то вы нисколько не защитите меня от Аллаха. Ему лучше знать о том, о чем вы разглагольствуете. Довольно того, что он является свидетелем между мною и вами. Он прощающий, милующий». قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Скажи, я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне через откровение. Я всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Скажи, что вы думаете, если этот Коран не послан от Аллаха, а вы не уверовали в него? И свидетель из сынов Исраиля засвидетельствовал о том, что было подобно ему, и уверовал в него, а вы возгордились. Поистине Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Неверующие сказали верующим: если бы это было благом, то они не опередили бы нас в этом. Они не стали руководствоваться им, и поэтому они скажут: это старое измышление. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. До него было писание Мусы, которое было руководством и милостью. А это писание на арабском языке, подтверждающее предыдущее писание, ниспослано для того, чтобы предостеречь тех, которые поступают несправедливо, и обрадовать делающих добро. Поистине те, которые сказали: «Наш Господь Аллах», и последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены. Улаика асхабуль джаннати халидина фиха джазаан бима кану яъмалун. Они обитатели рая, в котором они пребудут вечно в воздаянии за то, что совершали. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает 40 лет, то говорит: «Господи, внуши мне благодарность за милость, которой ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед тобой. Поистине, я один из мусульман». أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Они являются теми из обитателей рая, от которых мы принимаем наилучшее из того, что они совершили, и которым мы прощаем их злодеяния, согласно истинному обещанию, которое им было дано. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا А есть такой, который говорит своим родителям: «Тьфу вам! Неужели вы угрожаете мне тем, что меня вытащат из могилы, в то время как до меня уже прошло много поколений? Они просят Аллаха о помощи. Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха истинно. Он же говорит: это всего лишь легенды древних народов». Сбылось слово относительно них и живших до них народов из числа джиннов и людей. Поистине они были потерпевшими убыток. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили, дабы Аллах воздал им сполна за их деяния, и с ними не поступят несправедливо. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. В тот день, когда неверующих представят огню, им скажут: «Вы растратили ваши блага в вашей ближней жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле без всякого права, и за то, что вы были нечестивцами». واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Помяни брата Адитов. Вот он предостерег свой народ среди барханов. Перед ним и позади него уже были предостережения. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Поистине я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Они сказали: «Неужели ты пришел для того, чтобы отвратить нас от наших богов? Яви же нам то, чем ты нам угрожаешь, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал: «Знание у Аллаха, а я лишь довожу до вашего сведения то, с чем я послан. Но я вижу, что вы являетесь невежественными людьми». فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Когда же они увидели его в виде тучи, надвигающейся на их долины? Они сказали: «Это туча, которая прольет на нас дождь». Пророк Худ сказал: «О нет, вот то, что вы торопили, ветер, несущий с собой мучительные страдания». تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نجزي القوم المجرمين. Он уничтожит всякую вещь по повелению своего Господа, а на утро от них остались видны только их жилища. Так мы воздаем грешным людям. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Мы укрепили их в том, в чем не укрепляли вас, и даровали им слух, зрение и сердца. Но ни их слух, ни их зрение, ни их сердца нисколько не помогли им, поскольку они отвергали знамения Аллаха, и их окружило то, над чем они насмехались. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас, и разъяснили знамения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Почему же им не помогли те божества, которым они поклонялись вместо Аллаха, для того, чтобы приблизиться к Нему? Напротив, они скрылись от них. Вот их ложь и то, что они измышляли. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Вот мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, то сказали: «Молчите и слушайте». Когда же чтение Корана было завершено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Они сказали: «О народ наш! Поистине мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы, подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и прямому пути». يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. «О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в Него. И тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий». وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. А тот, кто не ответит проповеднику Аллаха, не спасется на земле и не будет у него помощников вместо него. Такие находятся в очевидном заблуждении. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير. Разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? О да, Он всемогущ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. В тот день, когда неверующих представят огню,